Глава 31. Мне едва удается разлепить тяжелые веки. В глаза бьет яркий свет, заставляя щуриться. Кругом голубые стены больничной палаты, а на сгибе моего локтя закреплен катетер капельницы. У стены на диване устроился Сойер, который умудрился заснуть сидя. Волосы взъерошены, рубашка помята. Он не переодевался с зимнего бала, видимо, провел со мной всю ночь. В голове проносятся смазанные картинки вчерашнего вечера. Жар и зуд во всем теле, сыпь, превращающаяся в волдыри, испуг на лице Сойера, мелькающие фонари за окном машины по дороге в больницу, перепуганные голоса родителей, вопросы врача, страх в глазах Фелисити в тот момент, когда она стояла у сцены, наблюдая, как я покрываюсь сыпью, опухаю и задыхаюсь на глазах у всего Ноттингема. Я представляла себе зимний бал множество раз, и ни разу в моих мыслях не было варианта, где я провожу ночь в больнице под капельницей. Прокряхтев, я приподнимаюсь, но снова опускаю голову на подушку. Подняв руку, я рассматриваю ее. Покраснения почти сошли, но сыпь осталась. Она пройдет только через пару дней. Нехотя касаясь кончиками пальцев своей щеки, на ощупь шершавые высыпания похожи на прилипший к лицу песок. Я издаю стон. Какая мерзость. Сойер вздрагивает и открывает глаза. Увидев, что я не сплю, он тотчас оказывается рядом. «Ты как, Райлз?» «Супер!» Хриплю я сквозь саднищее горло. «Сфотографируешь меня для новой аватарки?» Слабо улыбнувшись, он садится на край койки и берет мою ладонь в свою. «Ты был тут всю ночь?» «Мы все. Твои родители пошли в кафетерий. Ви и Хлоя с Митчем уехали пару часов назад. Твоя мама заставила их поехать домой и немного поспать. Боже, я всем устроила просто незабываемую ночь. Мы жутко перепугались за тебя». Он протягивает ладонь, чтобы коснуться моей щеки, но я его останавливаю. «Не надо. Я сейчас противная на ощупь. Меня не отпускает желание спрятаться под одеяло и разреветься. В ближайшую пару дней я даже не хочу смотреться в зеркало. Поэтому мне не хочется, чтобы Сойер видел меня такой и помнил ощущение моей покрытой сыпью кожи. Тупица. Несмотря на протест, он касается моей щеки. Самая красивая тупица из всех, что я видел. Спасибо. Это самое романтичное, что я слышала в своей жизни. Твои парни из книг так не разговаривают? Нет, они же нормальные. Это который из них? Тот, что с холодным жезлом? Или который с горячим?» Усмехнувшись, я прикрываю глаза на несколько долгих секунд. «Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Ты красивая, Райлз, всегда. И я не смогу найти в тебе изъянов, даже если очень захочу, слышишь?» Сойер говорит искренне и смотрит на меня с таким же восхищением, как и вчера вечером, когда только увидел меня в платье. Но от этого мне почему-то лишь сильнее хочется расплакаться. Мой живот вдруг урчит, и мне кажется, что я не ела целую вечность. «Готова позавтракать?» «Да, знаешь, я бы не отказалась от шоколадного пудинга. Кажется, идешь на поправку. А как насчет жирного бургера или горячих сэндвичей с сыром?» В ответ живот призывно урчит, отвечая за меня. Звучит идеально. И то, и другое. Улыбнувшись, Сойер намеренно целует меня в щеку, и я сжимаю в пальцах одеяло, борясь с желанием оттолкнуть его, чтобы спрятать лицо. «Тогда я сейчас зайду в кафетерий, скажу твоим родителям, что ты проснулась, и съезжу в закусочную, потому что больничная еда только отобьет твой аппетит». «Официально заявляю, у меня самый лучший друг-бойфренд во всей Солнечной системе». «Сойер», — окликаю я, когда он идет к двери. «Страница из дневника, который вчера разбросали. Это дерьмо уже в сети? Не думай об этом». Глупо было задавать этот вопрос. Ответ очевиден. «Ты...» Я чувствую, как лицо заливает краской, но уже не от аллергии. «Ты их читал?» «Нет. Это же личное. Если захочешь поделиться со мной чем-то из написанного, то расскажешь об этом сама. Хорошо?» Проглотив ком из подступивших слез, я киваю. «Я люблю тебя», — внезапно говорит Сойер, и я перестаю дышать. «Лучше думай вот об этом. Идет?» Подмигнув, он выходит за дверь. Проходит пара минут, а в моей голове продолжают набатом бить слова Сойера, и я даже не хочу знать, насколько глупо сейчас выгляжу с этой широкой улыбкой на все лицо. Это было не наше дружеское «люблю», не повседневное, невежливое, а самое настоящее. Немного грустно, что я получила свое «люблю» именно здесь, в больничной палате, вся в покраснениях и сыпи. Но от этого я не чувствую себя менее окрыленной. Боже! Сойер Вуд мой парень, и он меня любит. Кажется, я никогда не смогу перестать удивляться и радоваться этому. Дверь приоткрывается, и в палату заглядывает Фелисити. Счастье тут же сменяет ярость, раскаленная и тягучая, словно лава. Стиснув зубы, я приподнимаюсь и оглядываюсь, ища тяжелый предмет, которым смогу запустить в голову Фелис. Не удивлюсь, если она пришла сюда в надежде, что я сплю, чтобы придушить меня подушкой. «Где кнопка вызова медсестры?» — шеплю я, хлопая по краю больничной койки. «И заодно надо вызвать копов. Им придется зафиксировать кровожадное убийство и оформить мой арест». Фелис предупреждающе вскидывает ладони. «Райли, пожалуйста, я очень тебя прошу, выслушай меня!» «Пошла вон!» «Мне правда очень и очень жаль, что все так вышло. Я расскажу тебе все, обещаю, только дай мне шанс, хотя бы пару минут. Ты хоть понимаешь, чем все могло закончиться? Проваливай!» «Клянусь, я не знала, что все будет так серьезно!» — всхлипывает она. «Думала, у тебя просто покраснеет кожа, и все. Но когда ты начала задыхаться... Прости, Каллум заставил меня, у меня не было выбора. Я не хотела. Мне так жаль, Райли. Прости меня, пожалуйста». Прижавшись спиной к стене, Фелисити медленно оседает на пол, плечи трясутся в беззвучном плаче. «Я верю, что это искренние слезы, но это не отменяет того факта, что вчера мое горло опухло, и я едва могла дышать. Каллум заставил меня, у меня не было выбора. Мне очень знакомо отчаяние, звучавшее в ее голосе. Меня осеняет догадка. Что у него на тебя? Фото. Очень откровенные. Боже. Вздохнув, я откидываюсь на подушку. Я ведь предупреждала тебя, просила не отправлять ему ничего. Утерев потекший нос, Фелисити обнимает себя за колени, прижимая их к груди. Он клялся, что это останется между нами, признавался в любви, говорил, что никогда я никого не любил так сильно. У меня нет оправдания своему поведению, и я расскажу всем, какой Каллум на самом деле, но перед этим хочу рассказать тебе, как все было. «Знаю, что не имею права просить тебя о чем-либо, но, пожалуйста, умоляю, Райли, просто выслушай меня». Сжав челюсть, я киваю. Все началось еще в тот день, когда Каллум попросил меня стать его репетитором. Он рассказал о ваших отношениях, о том, как любил тебя, а ты обманывала и пользовалась им, чтобы стать популярной. Теперь понимаю, что он врал, но тогда я ему поверила. Он выглядел искренним, сказал, что жалеет, что я не училась в Ноттингеме с самого начала, говорил комплименты. До этого никто и никогда не говорил мне комплименты, тем более такие парни, как Каллум. Парень, словно сошедший с плаката, вдруг говорит, что ты красивая. Ну как тут не сойти с ума от счастья? Мне кажется, я влюбилась в него еще в самый первый день в школе, когда он подошел к тебе в коридоре. Слабо улыбнувшись, Фелис вытирает слезы. «Ты влюбилась в картинку, в красивый фантик. Будто с тобой такого никогда не было». Вспомнив висящий в моей комнате плакат «One Direction», я думаю о своей бывшей фанатской одержимости Зейном Маликом. Это определенно была любовь с первого взгляда. Я рассказала Каллуму свою историю о буллинге и издевательствах в школе. Он сказал, что хочет помочь — пообещал, что к концу семестра я стану новым человеком, сильным и уверенным в себе. смогу дать отпор всем, когда вернусь в свою школу в Манчестере. Я почувствовала себя Золушкой, которая встретила принца и фею в одном лице. К концу вечера Каллум был убит горем, то и дело вспоминая о тебе, поэтому я спросила, могу ли я как-то помочь ему. И он ответил, что могу. Он предложил тебе испортить мне жизнь, и ты с легкостью согласилась? Если бы Зейн Малик при первой встрече попросил меня испортить кому-то жизнь, то я бы определенно задалась вопросами, все ли у него в порядке с головой и ходит ли он к психологу. Райли, он описал тебя как сущего монстра, сказал, что ты смеешься надо мной за моей спиной, что ты всегда издевалась над подобными мне, а в моей прежней жизни красота была синонимом жестокости. Конечно, я сомневалась, что он говорит правду, но мне хотелось верить во все, что он говорит. Я общалась со своим идеалом, понимаешь? Это как встретить кумира, которому ты слепо веришь. Он предложил проучить тебя, заставить почувствовать то, что испытывают все серые мышки и жертвы школьного буллинга. Ваш VIP-стол с правилами только доказывал, что вам с подругами нравится чувствовать превосходство над другими и показывать им свое место. Свод правил появился из-за ревности и ссор. У нас куча парочек, которые приводили за стол новых людей, чтобы спровоцировать бывших. Я никогда не занималась буллингом, только если сама становилась жертвой собственных самокритичных мыслей. Когда ты приехала, я искренне хотела помочь тебе найти место в обществе, хотела, чтобы ты чувствовала себя комфортно. Мне стыдно за то, что я повела себя так, но, как я уже говорила, мне нет оправдания. Я просто изо всех сил хотела угодить Каллуму и верила всему, что он говорил. Я согласилась не сразу. Во время ланча мы встречались в библиотеке, где он ненавязчиво уговаривал меня, и в какой-то момент я сдалась. Каллум сказал, что я должна усыпить твою бдительность и разыграть перед тобой представление, соврав, что он оскорблял меня за спиной. Мне нужно было как можно чаще подставлять тебя и выводить из себя, заставляя срываться. Тогда у озера я притворилась, что перебрала с алкоголем, и выпечку испортила специально. А еще он попросил влезть в доверие к Сойеру. Я должна была... Облизнув пересохшие губы, Фелисити прикрывает веки. Каллум хотел, чтобы Сойер влюбился в меня. Он сказал, что у тебя есть несколько самых болевых точек. Сойер, твои подруги, место в группе поддержки и твоя репутация. Хлоя и Ви так и не впустили меня в свой круг доверия, и я очень быстро поняла, что нет смысла искать с ними общий язык. А Сойер, он был так вежлив, что мне начало казаться, будто у меня может получиться. К тому же я нашла общий язык с Зоуи, к слову, она действительно мне нравится. А потом Сойер сказал, что был вежлив со мной только потому, что я гостья в вашем доме, но ему не нравится то, как я веду себя с тобой, и прекратил занятия. Как бестактно с его стороны, бормочу я. А когда Каллум поцеловал меня... Райли, я будто оказалась в собственной мечте. Он сказал, что влюбляется в меня, и после такого я была готова на все. Он пообещал, что я стану популярной. Но для этого я должна стать не просто похожей на тебя, а твоей копией. Если честно, я была совсем не против. Но кто не хочет стать Райли Беннет? У тебя идеальная жизнь. Как только я переступила порог Ноттингема, меня поразило, с каким восхищением на тебя смотрят, как девочки в коридорах обсуждают, в чем ты сегодня пришла в школу, и твои фотографии в соцсетях. Как парни смотрят тебе вслед. Ты была идеальной и недосягаемой. Парни хотели встречаться с тобой, а девочки — дружить. Именно такая девушка должна была быть рядом с Каллумом, и я была одержима желанием стать похожей на тебя хоть немного. Это он покупал тебе одежду и дал деньги на салон, чтобы покрасить волосы? Да, за одеждой мы ходили вместе. Каллум рассказывал мне о твоих привычках и слабых местах. Идея с костюмом на Хэллоуин принадлежала ему. После того инцидента с вывихом руки он стал буквально одержим местью. Наши с ним отношения не заходили дальше поцелуев, я никак не могла решиться перейти черту. Тогда он сказал, что не может больше терпеть, и попросил меня скинуть интимное фото. Он просил об этом много раз, но ко дню благодарения начал давить сильнее. Сказал, что я должна дать ему хоть что-то, потому что так работают отношения. Тогда я поняла, что он бросит меня, если я не пришлю хотя бы пару снимков. В наших отношениях Каллум не давил на меня. Все откровенные фото я присылала сама, чтобы подразнить его. То, что он давил на Фелисити, значит только одно. Каллум — ублюдок, который умышленно искал то, чем в будущем сможет ее шантажировать, как сделал это со мной. На День Благодарения он предложил сделать что-то, что поможет тебе поругаться с родителями, провернуть что-то в стиле костюма на Хэллоуин. Тебя очень легко вывести на эмоции, так что мне нужно было просто спровоцировать тебя. Но я отказалась. Мне не хотелось портить семейный праздник, хотя бы из уважения к твоим родителям и Скарлетт. Они всегда были очень добры ко мне. Даже слишком. Тогда Каллум пригрозил, что опубликует мои фото, и публичное унижение будет гораздо хуже, чем было в твоем случае. Мне пришлось устроить за ужином то представление. Прости за это. Каллум все время был нервным, а к премьере постановки словно находился не в себе. Грубил, стал очень жестким и как-то даже оттолкнул меня с такой силой, что я упала. Все наши разговоры сводились только к тебе. Это пугало и настораживало. Он снова начал агрессивно настаивать, чтобы я попыталась поссорить вас с Сойером. Хотел отомстить и решил, что нет ничего лучше, чем унизить тебя прилюдно. Изначально он собирался ограничиться страницами дневника, но потом вспомнил о твоей аллергии на мед. Он вспомнил сам. Прикусив губу, Фелис опускает виноватый взгляд и качает головой. Об этом напомнила я. На ужине Сойер как-то сказал, что от меда ты будешь красная, как лобстер. Клянусь, Райли, я не знала, что для тебя это окажется так опасно. Каллум потребовал, чтобы я подмешала мед в твою еду или чашку. Хотел даже в чаше с пуншем добавить. Я сказала, что это слишком, но он снова пригрозил фото. И тогда мне пришлось выбирать — либо ты, либо я. Я подмешала пару ложек меда в твой фреш, и... Когда я увидела, как ты задыхаешься, я... Боже, только в этот момент я поняла, насколько далеко зашла. Я всю ночь молилась, чтобы с тобой все было в порядке. «Твоими молитвами, Фелис», — с усмешкой отвечаю я, на что она громко всхлипывает. Я пришла сначала рассказать все тебе, перед тем, как запишу видео, где подробно расскажу обо всем с самого начала. Я расскажу о шантаже Каллума, его одержимом желании отомстить тебе, обо всем, что я делала и как помогала. И опубликую видео сегодня же. Это вряд ли поможет искупить вину, но больше я ничего не могу сделать, Райли. Ты ведь изначально знала, что он шантажировал меня фото, и все равно помогала? Я не верила в это ровно до того момента, пока Каллум не начал шантажировать меня саму. Зато искренне верила в то, что он правда влюбился в меня. Фелисити усмехается. Какая же дура. Клянусь, я не знала, что все зайдет так далеко, что способна на такие ужасные вещи. Твоя история про жесткого отчима и буллинг в школе хотя бы правда? Да, на этот счет я никогда не врала. Вытерев слезы, она поднимается и тянется к дверной ручке. «Это стоило того?» — спрашиваю я. «Быть Каллумом и стать моей копией?» Пару недель назад я бы сказала «да», но сейчас все иначе. Улыбнувшись сквозь слезы, Фелис качает головой. «Я снова хочу стать собой, но уже плохо помню, кто я такая». «Но на этот счет не стоит переживать, да?» Общество само напомнит, где мое место. Весь мир так или иначе играет по правилам Ноттингема, пусть и в разной степени тяжести. К сожалению, Фелис права. Можно смело вводить в мир термин Ноттингем. Это любое общество с иерархической структурой, подверженное сильной зависимости от мнения окружающих, популярности и количества лайков в социальных сетях. Членам общества в разной степени тяжести характерны самолюбование, жажда признания, власти и контроля над другими, жестокость, ложь, манипуляции, зависть, любовь к сплетням и повышение собственной самооценки за счет унижения более слабых представителей среды. Общество, способное сломить и уничтожить человека, даже не выходя из дома, через интернет. И я совру, если скажу, что не являюсь ярким представителем этой жестокой системы. В палате появляются родители. Мама без остановки обнимает меня и плачет. Папе стоит больших трудов успокоить ее. Я разговариваю с ними, но мыслями возвращаюсь к истории Фелис, пытаясь поставить себя на ее место, а вместо Каллума рисую лицо Зейна Малика в роли красивого злодея. Смогла бы я поступить так же? У Фелис тяжелая предыстория, и я никогда не смогу по-настоящему понять и прочувствовать ее чувства и действия, хотя мотив вполне ясен. Абьюзивный отчим, бесхребетная мать и жестокие одноклассники заблокировали ей доверие и любовь к людям. Мы слишком разные, поэтому, окажись я на ее месте, то, да простит меня Зейн Малик, я послала бы его куда подальше с такими предложениями. Видео с признанием Фелисити обо всем, что происходило с ней с момента приезда, собрало рекордное для Ноттингема количество просмотров и лайков. Мощнейшая по масштабу новость моментально заглушила обсуждение опубликованных страниц моего дневника. Ноттингем, который еще недавно насмехался, в этот раз встал на мою сторону. Теперь меня защищают и называют жертвой, но я не чувствую радости или облегчения. Мне действительно все равно, что думают обо мне ребята в школе. Хочется просто забыть о произошедшем как можно скорее. В день публикации видео Каллум Брайт удалился из всех социальных сетей и не пришел в школу. Пошли слухи о том, что второй семестр он будет учиться в другой школе, а может даже переедет к матери в Коста-Рику. Хоть Ноттингем и быстро забывает скандалы, переключаясь на новые сплетни, я точно знаю, что эго Каллума ни за что бы не выдержало такой зашкаливающий уровень общественного осуждения. Должна признаться, что даже немного сожалею, что не увижу, как Брайта травят те, кто буквально пару дней назад поклонялся ему. Но с другой стороны, я счастлива, что мы с ним вряд ли еще когда-нибудь увидимся. Сойер спросил, не хочу ли я опубликовать видео с компроматом на Каллума, но я решила, что не стану этого делать. Во-первых, интернет помнит все, поэтому слухи о видео Фелисити так или иначе дойдут до новой школы Каллума. Во-вторых, это видео будет козырем в моем рукаве, если он вдруг опять решит выкинуть что-нибудь в мою сторону. В-третьих, директор Морроу, кажется, тоже посмотрел видео Фелис, потому как сказал, что не понимает, о какой драке на зимнем балу все говорят, ведь он ничего не видел. Сойера не исключат, а это все, чего я хотела. Завтра Рождество, а я так и не нашла в себе силы выйти на улицу и купить подарки близким. Шершавая сыпь все еще покрывает мои щеки и виски, она шелушится, поэтому я без остановки обрабатываю ее мазью. На животе, руках и заднице дела обстоят немного лучше. Косметика под запретом, а от респираторной маски кожа начинает зудеть, поэтому я выбрала путь затворничества. В отличие от родителей с Сойером и Хлоей, Винни стала врать. «Милая, это ужасно», — говорит она, разглядывая мое лицо через камеру. — Уверена, что скоро все пройдет. Надеюсь. Меня больше раздражает, что я не могу расслабиться рядом с Сойером. Все время думаю о том, не противно ли ему смотреть на меня и касаться. — Он дал тебе повод? — Нет. Конечно, нет. Тогда не додумывай за него. По моему счетчику секса вы должны были переспать целую вечность назад. Мой счетчик показывает то же самое, выдыхаю я, откидываясь на подушку. Ты слишком все усложняешь, Райлз. Ты любишь его, он любит тебя, вы хотите друг друга. Подарка на Рождество у тебя все равно нет, так что иди и прямо сейчас переспи с ним ради Санты и сохранения моей нервной системы. Вряд ли это хорошая идея, учитывая то, что прямо сейчас он с моим отцом продает Додж. Ты говорила, что эта машина важна для него, значит, он будет расстроен, и надо подарить ему утешительный секс. Ради бога, не делай такое лицо. Из нас двоих девственница я. После короткого стука в комнату заглядывает папа, и я быстро прощаюсь с содержимым чужим сексом Ви. Как прошло? — спрашиваю я, заглядывая за папино плечо. «Сойер не с тобой?» Он вообще не пришел на продажу. Сказал, что нужно помочь другу убраться в спортивном зале перед закрытием на время праздников. Прижав колени к груди, я опускаю на них подбородок. Ему тяжело расставаться с машиной. Сойер вообще ненавидит прощаться. Ему и не придется. Достав из кармана связку ключей с брелоком, папа садится на край кровати. Джейсон позвонил в последний момент, сказал, что выкупает. Решил сделать подарок сыну. Видимо, Скарлетт намекнула. «Боже, это же потрясающе! Погоди, а разве у него не проблемы с финансами?» Сказал, что дела налаживаются. Но, если честно, я уверен, что Джейс влез в долги и поскандалил с семьей. Но Сойеру не обязательно об этом знать, верно? В любом случае, подробности узнаем очень скоро. Джейс обещал приехать после Рождества. «Сойер уже знает?» Я пытался рассказать, но он не берет трубку. «Я могу сходить к нему». Папа смотрит на меня с недоверием, потому что последние несколько дней я отказывалась даже спускаться на ужин, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. «Уверена?» Мысль о том, что я смогу поднять настроение Сойеру хорошей новостью, придает решительности. «Да. Я знаю, где находится Дэв». Я протягиваю ладонь за ключами. «Ты приехал сюда на додже? Хочу поехать в зал прямо на нем». Папа потирает щеку. «Райли, там механическая коробка передач. Справишься?» «Да. С механикой у меня не самые лучшие отношения, но я знаю, что справлюсь. Я наконец-то вспомнила это приятное чувство уверенности в себе, которое наполняет тело энергией изнутри. Надев свитер и джинсы, спускаюсь в холл. В гостиной мама с Фелис смотрят рождественскую комедию. Мы не стали рассказывать родителям о том, что на самом деле произошло на выпускном. Мне не хочется, чтобы они погрязли в чувстве вины из-за того, что не поверили мне, когда я говорила, что Фелис — сущий дьявол. Если при родителях я хоть как-то поддерживаю видимость общения с Фелис, то Сойер даже не может находиться с ней в одной комнате. Он ненавидит то, что она продолжает жить с нами под одной крышей. Но Фелисити ведет себя тихо, почти не разговаривает и наверняка считает часы до послезавтра, мечтая вернуться в Манчестер и навсегда забыть Гамильтон. «Ты куда?» — спрашивает мама, выходя ко мне. «Подрабатываю рождественским эльфом, отнесу кое-кому хорошие новости, а может, даже куплю подарки». Накинув куртку, наматываю на шею шарф и целую маму в щеку. «Райли, обувь!» Застыв у открытой двери, я понимаю, что чуть не выбежала на улицу в носках. Обувшись, быстро семеню по подъездной дорожке к доджу. Мне не верится, что папа доверил мне сесть за руль. Но вот я уже завожу двигатель и выезжаю с нашей улицы, сосредоточенная на дороге. Все отлично. В голове всплывают сцены из книг с плохими концовками, где герой погибает по дороге ко второй половинке. Сойер прав. Моя фантазия в паре с чтением плохо влияет на мою психику. Нужно думать о книгах с хорошим концом. «Похоть гнева», «Наложница вампира», «Запах турбулентности». Перечисляю я вслух книги с хэппи-эндом со своих полок. Эти названия наверняка заставили бы Сойера закатить глаза. «Проклятие вожделения», «Искуситель нежности», «Вервольф-хоккеист», «Аметистовая страсть», «Нефритовый альфа». Спустя две полки моего любимого порно за углом показываются шпили церкви, напротив которых стоит Дэв. В подвале старого кирпичного дома находится спортзал, в котором Ника убирается после закрытия, получая за это возможность заниматься бесплатно. Аккуратно припарковавшись, я захлопываю дверцу доджа. Ступени уже запорошило снегом, и я осторожно спускаюсь. На потертой двери, выкрашенной в красный, баллончиком выведена «Дэв». Дергаю за ручку, и она поддается. Сквозь серый полумрак виднеется ринг, над которым висят лампы, отбрасывающие желтый свет. Вдоль зала болтается парочка подвешенных к потолку боксерских груш. Маты собраны в стопку в углу. Полы влажные, их кто-то недавно помыл. В помещении очень тихо. и мне начинает казаться, что парни ушли и забыли закрыть дверь. «Ты чего тут?» Из-за двери с пожелтевшим мутным стеклом показывается Ника, держа в руках швабру. «Сойер, к тебе гости!» — бросает он. Спустя мгновение на пороге появляется Сойер и замирает, глядя на меня с таким удивлением, будто мы не виделись несколько лет. «Ты не берешь трубку. Это не прикольно. Звук выключен». Спрятав руки в карманы джинсов, он подходит ближе. «Ты вышла из дома. Отгадай, на чем я приехала сюда?» Запустив пальцы в карман куртки, я беру прохладный ключ с брелоком и протягиваю руку. Сойер с недоумением смотрит на ключи в своей ладони. «Это подарок твоего отца. Ты бы знал больше, если бы отвечал на звонки». «Звучишь, как твой папа», — выдыхает он, покачивая головой. «Поверить не могу». «Ты ведь рад?» — осторожно спрашиваю я. «Конечно, да», — тихо усмехнувшись, Сойер проводит пальцами по волосам. «Просто не ожидал и пока еще не до конца понял. Он здесь? Приедет после праздников». Папа перед отъездом сказал, что ты намекнула ему, как эта машина важна для меня. «Разве я не права?» Кивнув, он сжимает ключи. «Спасибо, Райлз. Простите, что прерываю, голубки». Ника хлопает дверью в кабинет. «Но мне пора. Закроешь тут все?» Сойер кивает, а я машу Ника на прощание. Мы остаемся одни, и мне нравится, что здесь полумрак, в котором я вместе со своей сыпью на лице чувствую себя намного комфортнее. «Что ж, так вот, значит, где ты занимаешься?» Оглядывая обшарпанные серые стены, я прохожусь вдоль ринга, а затем приподнимаю натянутый канат и пролезаю под ним. Я определенно должна сказать спасибо этому залу за то, как эффектно ты смотришься без футболки. «Как себя чувствуешь?» Опустив локти на канат, я пожимаю плечами. «Хорошо. По дороге сюда я перечисляла название книг с хэппи-эндом и справилась с механикой. А еще я приехала не только отдать ключи, но и сказать спасибо». «За что?» — перелезая через канаты, Сойер поднимается на ринг. «Я была меланхоличной стервой последние дни и все время ныла из-за того, как выгляжу, и наверняка выглядела еще хуже из-за этого. Все хорошо. Свет от лампы падает на его темные волосы, тени на лице подчеркивают скулы, и от красоты Сойера я немного торможу, забывая, что хотела сказать. Научишь меня боксировать?» Он смотрит на меня с сомнением, которое я принимаю как вызов. Скинув куртку и шарф, бросаю их в угол. «Давай же!» Сжав кулаки, я подпрыгиваю на месте, поочередно выбрасывая руки вперед. «Как называется этот удар? Апперкот? Контрудар?» «Сломанные пальцы. Не сжимай большой палец, он должен лежать поверх остальных, если не хочешь покалечиться». Я вспоминаю, как слышала от Сойера похожие слова в детстве, когда он учил меня наносить удар, которым я в итоге разбила Каллуму нос. Последовав совету, я в прыжке приближаюсь к Сойеру и легонько стучу по его твердому животу. Он усмехается, отчего его пресс становится еще тверже. «Будь это настоящая драка, я бы уже свалила тебя с ног». Следующий удар не достигает цели. Сойер перехватывает мое запястье и в секунду разворачивает меня. Его пальцы смыкаются в замок на моей груди и обездвиживают, намертво пригвождая руки к телу. Я оказываюсь прижата спиной к его груди и совершенно не собираюсь сопротивляться. Мне уже нравятся эти тренировки. Надо приходить сюда чаще. От близости Сойера каждая мышца в моем теле напрягается. Его губы касаются моего виска. И в первую секунду мне хочется отстраниться, но я прячу мысли о проблемной коже в самый дальний ящик. Хватка Сойера заметно слабеет, словно он дает мне возможность освободиться в любой момент. «Я не учу драться, Райлз. Я хорош в другом». «О, я больше чем уверена, что в другом он точно хорош. В самообороне». Он обрубил мою буйную фантазию на корню. «И как выбираться из такого захвата? Главное, не дать противнику схватить тебя за талию, чтобы он не мог обрести контроль над твоими бедрами». «Иисусе, а если я хочу обратного?» Присядь, наклонись вперед и, сжав руки в кулаки, подними их параллельно полу. Сжав пальцы, я сгибаю руки в локтях и приседаю, упираясь в бедра Сойера. Черт возьми, он учит полезным вещам, которые однажды могут спасти жизнь, но мои мысли крутятся совершенно в другом направлении. Я грешница и уже давно смирилась с этим. Выверни правую ногу в сторону и скользи за ней бедром. Я делаю все медленно, ожидая, когда Сойер поправит меня, но, кажется, иду в верном направлении. Что дальше? Теперь наклонись, поставь другую ногу за мою и одновременно с этим бей в пах. Боюсь, мне он еще пригодится. Сойер беззвучно смеется, и это отдается вибрации в моем теле. Наклонившись, я завожу вторую ногу за его и замахиваюсь, останавливая кулак в паре дюймов от его паха. А теперь беги со всех ног. Он отпускает меня, освобождая из захвата, и я выпрямляюсь, но не сбегаю. Хочу записаться к тебе на индивидуальные тренировки. В твоем расписании не так много свободного времени. Для самообороны всегда найдется. Сколько ты берешь за уроки? Ты ведь знаешь, что я не возьму с тебя денег, гномик. Но я могу заплатить не только деньгами. Как насчет рождественского стриптиза на ринге? Ты ведь тут один? Я бы так не сказал. Ну, я не в счет. Потянув вверх край свитера, я, напевая «Джингл Беллс», шутливо виляю бедрами. Певица из меня ужасная. Не отводя от меня взгляда, Сойер потирает переносицу и усмехается. Ну как? Это достаточно секси для крутого парня с новеньким доджем? О мой бог, посмотри, это что, лифчик? Подняв свитер выше, я раскрываю рот в притворном удивлении. И не поверишь, но сегодня у меня комплект. Сойер уже не скрывает смеха. Скрестив руки на груди, он смотрит на мои кривляния и даже не просит остановиться. Мой живот все еще покрывает сыпь, но я стараюсь не думать об этом, потому что Сойер уже не раз сказал, что ему плевать на это. Сейчас он улыбается, и это самое главное. «Это что еще такое?» — раздается грозный голос, заставляющий меня вздрогнуть. Я медленно оборачиваюсь. За рингом стоит коренастый мужчина. Лицо красное, волнистые волосы взъерошены, над верхней губой пушатся усы. Уперев руки в бока, он выглядит более чем недовольным. На жилете у него болтается бейджик с именем Луиджи. «Еще и наследила», — ворчит он, указывая на мокрые разводы на ринге. «Сойер, что это такое? Стоит боссу выйти за порог, как вы начинаете дурить!» Опомнившись, я, наконец, опускаю свитер, пряча от Луиджи свой лифчик и живот. «Не ворчи, мы все уберем. Извини, что разбудили». Продолжая ворчать, мужчина плетется обратно в каморку. «Не обращай на него внимания», — успокаивает Сойер, приобнимая меня за плечи. «Это Луиджи. Он друг босса, искавший работу, поэтому здесь появилась несуществующая вакансия ночного охранника. Он живет тут уже неделю, потому что поругался с женой». «Когда ты собирался сказать, что не один здесь?» «Я и сказал». «Нет, ты сказал не так», — возмущенно шепчу я. «Я думала, что ты имеешь в виду меня, а не Пабло Эскобара в каморке». Прижав меня ближе, Сойер смеется, а я задумываюсь над тем, чтобы всерьез ударить его кулаком в пах. «Как думаешь, есть шанс, что мы займемся сексом в этом году, и нам ничего не помешает?» — спрашиваю я. «Есть, как и возможность сходить на нормальное свидание. Его ладони проскальзывают по моей талии. Как насчет завтра?» «Но завтра Рождество. И что с того?» «Хорошо, но только если согласишься съездить со мной сегодня за подарками в торговый центр». «Нет, пожалуйста, только не это». Страдание в его голосе звучит намного острее, чем от факта несостоявшегося секса. «Я люблю тебя, Райли, всю тебя, но ненавижу ходить с тобой по магазинам. В этот раз будет быстро, обещаю», — убеждаю я, поворачиваясь. «У меня список подарков готов еще с июля». «В прошлом году ты говорила то же самое, и в позапрошлом. Но я... Мне будет легче пойти с тобой, чтобы я могла спрятаться за твое плечо, если вдруг покажется, что люди пялятся на мою кожу. И пакеты наверняка окажутся очень тяжелыми. Ты обещала без манипуляций. Вглядываясь в мои глаза, Сойер делает глубокий вздох и запрокидывает голову. У меня вообще есть хоть один шанс вылезти из-под твоего каблука. Радостно улыбнувшись, я беру его за руку и тяну к канатам. «Протрите ринг!» — кричит из каморки Луиджи. Сегодня один из тех редких вечеров, когда в моей комнате царит хаос. Я достала огромную коробку с рулонами оберточной бумаги, лентами и крошечными открытками. Упаковка подарков — настоящая медитация. У меня было настолько хорошее настроение, что я даже решилась купить в подарок Фелис снежный шар с маленьким макетом Гамильтона. Рубашку для папы я хочу упаковать в синюю бумагу с золотистыми снежинками, поэтому лезу на дно коробки. Вытаскиваю банты и ленты, перебираю крафтовую бумагу и на самом дне вижу розовую обложку с сердечками. Знакомая картинка отдается в груди болезненным уколом ностальгии. Возможно, именно так чувствуют себя люди, спустя много лет встретившие первую любовь. Мой дневник 8-летней давности. Как он тут оказался? И как я пропустила его, когда уничтожала остальные? Достав тетрадь, провожу ладонью по гладкой обложке и открываю. На титульном листе розовым маркером написано «Собственность Райли Беннет. Никому не читать». Мне даже страшно посчитать, сколько раз на страницах написана обведенная в сердечке фраза «Райли плюс Сойер равно любовь». Мрак. Мне было 10 лет, и я уже была одержима Сойером. Преодолевая стыд за влюбленную девочку из прошлого, которая своими чувствами ничем не отличается от настоящей версии меня, я открываю первую попавшуюся страницу. Дорогой дневник. Вчера я поссорилась с подругами во время игры в русалок. Они не разрешали мне быть Рикки из H2O «Просто добавь воды», потому что она блондинка, а я рыжая и некрасивая, поэтому они сказали, что я буду Шарлоттой. Сойер сказал, что мои подруги дуры и что он не знает, кто такая Рикки, но я все равно на нее похожа, потому что очень красивая. Вот поэтому мы с Сойером будем дружить всегда». Не потому, что он считает меня красивой, а потому, что он говорит хорошие вещи, чтобы я улыбнулась. Вчера я спросила у мамы, что такое любовь, и она ответила, что это когда даже минусы человека кажутся тебе плюсами. А я не вижу в Сойере минусов. И что это значит? Вдруг их нет? Как я тогда пойму наверняка, что это любовь? Мама говорит, что мне рано думать о любви, и смеется. А мне не смешно. Я люблю Сойера и буду любить его, даже если в нем не найдется ни одного минуса, которые будут казаться плюсами. Господи! Во-первых, те девочки из моего детства были настоящими стервами. Во-вторых, я совершенно забыла об этом случае, как и о том, как Сойер назвал меня красивой. Ту щуплую девочку с рыжими волосами, кривыми зубами и усыпанным веснушками лицом. Он поддерживал и был рядом, даже когда при взгляде на меня можно было смело сказать: «Да, она не самая милая и красивая, но, возможно, ей повезет, и она вырастет умной». Умной я, конечно, так и не выросла, потому что сижу здесь и играю в прятки с Сойером последние несколько дней из-за идиотской сыпи. Он видел меня в слезах и соплях и даже держал мои волосы, когда меня тошнило после отравления китайской едой. И ничто из этого не отвернуло его от меня. Я снова решила все за него, а Сойер не сопротивляется, просто потому, что не хочет тревожить меня, пока я так уязвима. Сжав дневник, я поднимаюсь и выбегаю из комнаты. «Я к Сойеру!» — кричу наспех, обуваясь, и выскакиваю на крыльцо. Даже не постучавшись, открываю дверь и забегаю в дом Вудов. Взлетаю по лестнице и, раскрыв дверь в комнату Сойера, застываю на пороге. Сидя на кровати, он печатает что-то в ноутбуке. «Я пришла заняться с тобой предрождественским сексом», — говорю я, пытаясь перевести тяжелое дыхание. Клацающий звук клавиш затихает, а через несколько долгих секунд Сойер поднимает голову. «Надеюсь, ты не ко мне», — звучит голос Скарлетт. Она выходит из ванной с корзиной белья, а я хочу умереть на месте. «Это мы всегда так в шутку здороваемся», — нервно рассмеявшись, я отмахиваюсь. Забавно, правда? Очень. Ты хорошо выглядишь, Райли, — говорит она, тепло улыбнувшись. Рада, что ты наконец-то зашла. Я растерянно киваю. Скарлетт указывает взглядом в сторону, молча прося уступить дорогу, и я быстро отступаю. «Если заделаете нам внуков, не окончив университет, я вас убью», — кричит она, уходя по коридору. «И да, веселого предрождества, Райли!» «О, боже!» «Мы остаемся втроем. Я, Сойер и мой стыд. Мне стоит как-то шутить или лучше промолчать?» — спрашивает он, отставляя ноутбук на тумбочку. «Лучше молчи. Что у тебя там?» Он задерживает взгляд на дневнике. «Принесла новую порцию жезлов?» «Про какие читаем на этот раз? Разноцветные?» «Я нашла свой старый дневник. Ты помнишь, как сказал, что я Рики?» «Это опять что-то на твоем выдуманном языке?» Прикрыв дверь, я сжимаю твердую обложку в пальцах. «Девчонки обозвали меня некрасивой и не дали быть русалкой, а ты сказал, что они дуры, а я Рики». «Райлс, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Но раз после этого ты решила, что пора заняться предрождественским сексом, я, очевидно, сказал что-то прикольное». «Тру миротворительно прикольное». Скинув обувь, я забираюсь к нему на кровать и, перекинув ногу через Сойера, опускаюсь на его бедра. Черты его лица становятся заметно напряженнее. «Ты сказал, что я красивая». Прислонившись затылком к спинке кровати, он рассматривает мое лицо. «Для тебя это новость?» «Той мне, из детства», — стучу дневником по его плечу. «Я смотрела в зеркало и плакала почти каждый день, потому что ненавидела свою внешность». Нахмурившись, Сойер с осторожностью протягивает руку и касается моих волос. «Ты с детства была тупицей». Усмехнувшись, я прикрываю веки. Ты даже представить себе не можешь, как важно для девочки любить свое отражение в зеркале. Я помню, как ты переживала из-за этого. Он задерживает пальцы в дюйме от моей талии и заглядывает в глаза. Можно? В последние дни ты немного нестабильна, знаю. Помогаю я, заметив, как он запнулся. Все хорошо. Ладонь Сойера опускается на мою талию. Никогда не понимал твоих комплексов, потому что с детства считал тебя самой красивой. И не буду врать, мне тяжело смотреть на то, как ты снова презираешь себя и не хочешь смотреться в зеркало. Может, Сойер просто всегда видел мои минусы как плюсы? По маминой теории, это и есть любовь. Мне слишком тяжело, потому что я хотела, чтобы наш первый раз был идеальным. А из-за этой чертовой сыпи я все время думаю о том, как выгляжу. Знаю, ты сказал, что тебе все равно, но дело во мне. Это сковывает. Сойер тянется к прикроватной лампе и выключает ее. Из освещения остается лишь бледное свечение от экрана ноутбука и полоска света из открытой двери ванной комнаты. «Так лучше?» — спрашивает он, медленно выписывая большим пальцем круги на моей талии. В этот момент я люблю Сойера так сильно, что готова разреветься. Отложив дневник, я тянусь к его губам, но замираю. Что? Что я опять сделал не так? Опасение в его голосе заставляет меня рассмеяться. Я не закрыла дверь. Это же закон книг номер один. Нас не должны прервать. В этот раз никаких ошибок. По закону книг ты должна быть девственницей, придурок. Соскользнув с него, я иду к двери, поворачиваю замок и быстро возвращаюсь обратно. По телу дрожью пробегает волнение, когда я снова опускаюсь на колени Сойера. Внезапно я чувствую себя неуверенно, словно все в первый раз. О, Господи! Я правда собираюсь переспать с Сойером Вудом. Не могу поверить, что моя кожа покрыта сыпью в такой важный момент. Не могу поверить, что та девочка, писавшая про безответную любовь в своих дневниках, получила взаимность. Обняв Сойера за шею, я склоняюсь ближе и прижимаюсь своим лбом к его. В тишине комнаты слишком громко слышится мое прерывистое дыхание и гулкое биение сердца. «Что такое?» — шепчет он, водя костяшками вдоль моего позвоночника. «Не думай об этом. Я люблю тебя, и ты прямо сейчас можешь убедиться в том, насколько красивой я тебя считаю. Сжав мои бедра, Сойер притягивает меня ближе, я скольжу по его ногам и, оказавшись на бедрах, даже сквозь ткань его джинсов чувствую, как он возбужден. Я хочу тебя, Райли, и очень сильно. Не только в моменте, а перманентно на протяжении нескольких лет. Но если ты не готова, то... Нет, заткнись, не становись еще идеальнее, ладно? Опускаю ладони на его щеки и в невесомом поцелуе касаюсь его верхней губы, затем нижней. Еще и еще, постепенно углубляя поцелуй. Я медленно распаляю свое желание, хочу, чтобы оно вытеснило все идиотские комплексы. Ладони Сойера неспешно скользят по моей талии и спине. Он не давит и пока не берет инициативу в свои руки, потому что в последние дни я напоминаю клубок оголенных нервов. Чуть двинув бедрами, прижимаюсь еще ближе к нему, и пальцы Сойера на моей талии заметно напрягаются. «Черт, Райлс!» — рвано выдыхает он в мои губы. От мысли, что я могу вызвать у него такую реакцию, мое томящееся желание вспыхивает в одну секунду. Я стягиваю с него футболку, и Сойер поднимает руки, чтобы помочь мне. Возвращаясь к губам, провожу пальцами по его груди, за которой быстро стучит сердце. Спускаюсь к рельефным мышцам живота. Вау, я определенно выиграла джекпот. Поймав край своей толстовки, немного медлю. Это чертовски трудно. Хочется разреветься от одной мысли, что я стесняюсь своего тела. И я бы ни за что не смогла раздеться в таком состоянии перед кем-то другим. Но я полностью доверяю Сойеру. В уничтоженных дневниках я писала, как мечтаю о том, чтобы ты стал моим первым парнем во всех смыслах этого слова, признаюсь я, стягивая с себя толстовку и бросая ее на пол. В каком-то смысле так и выходит, потому что я впервые буду с человеком, которого люблю. Я буду с тобой. Грудь Сойера вздымается в глубоком вдохе. В блеклом свете от экрана я вижу его взгляд. Он смотрит на меня так, будто я единственное, что имеет смысл. Так, как я обычно смотрю на него. Он касается теплыми ладонями моей обнаженной спины, сначала осторожно, словно ждет, что я вот-вот оттолкну, а затем ведет пальцы вверх, и они тонут в моих волосах. Сойер дарит мне глубокий поцелуй. Его губы и ощущение его горячей кожи под моими ладонями будет ноющее чувство внизу живота. Я впиваюсь пальцами в его плечи, и в попытках унять эту приятную боль мои бедра плавно раскачиваются, словно сами по себе, подаваясь навстречу Сойеру. Его движение становится увереннее, руки скользят по моему телу. Сжав в ладони мои волосы на затылке, он легонько тянет и припадает губами к моей шее, ведя дорожку поцелуев, которые посылают импульсы тока по венам. Дыхание Сойера учащается, и это сводит меня с ума. Даже самая малейшая его реакция распаляет мое желание. Воздух в комнате тяжелеет, словно наэлектризован. Трение наших тел даже сквозь одежду становится невыносимым, а внизу живота с каждой секунды тянет все сильнее. Я будто в агонии. Мне нужно больше, нам обоим это нужно. Заставляю себя отстраниться и слезаю с кровати, чтобы развязать шнурок спортивных штанов. Пальцы дрожат, и узел никак не поддается. Пытаюсь стянуть их, но они соскальзывают с талии и впиваются в кости таза. Дерьмо. Усмехнувшись, Сойер поднимается следом за мной. «Иди сюда». Он пытается развязать крошечный узелок, но у него тоже не выходит. «Дерьмо», — повторяет он за мной и опускается на колени. «Что в таких случаях обычно делают в твоих книгах?» Почувствовав его дыхание над резинкой спортивных штанов, я импульсивно втягиваю живот. Тело обдает жаром. Обычно рвут одежду. Сойер поднимает голову. О боже, видеть его полуобнаженным, с соблазнительной улыбкой и спадающими на лоб волосами — все это сильнее меня. Если я порву твою одежду, ты меня бросишь. Что ж, тут ты прав. Я куплю какую-нибудь специальную, которую не жалко будет испортить. Он наконец-то расправляется с узлом, пальцы проскальзывают под резинку штанов и спускают их по ногам к щиколоткам. Его ладони оказываются на моих бедрах, и, легонько сжав их, Сойер подается ближе и целует меня прямо поверх нижнего белья, заставляя глубоко вдохнуть. Он поднимается выше, губы скользят по животу, груди, ключицам, шее. «Спасибо за доверие, Райлз», — шепчет он мне на ухо. «Я люблю тебя до трумиротворения, что бы оно сейчас ни значило». От этих слов в груди разгорается пожар, а пальцы на ногах поджимаются сами собой. Губы Сойера находят мои. Он целует меня чувственно и нежно, терпеливо, будто для меня все впервые. Но рядом с ним все и правда кажется именно так. Его пальцы ловят застежку бюстгальтера, и он расстегивает ее одной рукой, как-то даже слишком ловко, к чему у меня чуть позже будут вопросы. Лифчик падает на пол, и от того, что моя обнаженная грудь соприкасается с грудью Сойера, я проваливаюсь в нирвану. Подхватив меня под бедра, он поднимает меня, и я обвиваю ногами его талию. Сойер опускает меня на кровать, нависая сверху. Между своих бедер я чувствую его возбуждение. Грубая ткань джинсов и малейшие движения заставляют меня впиваться пальцами в его спину и прикусывать губу, чтобы не застонать. «Как тебе нравится?» — спрашивает Сойер, припадая губами к моей шее. «С тобой. Мне просто охренеть, как нравится с тобой». Его тихий смех щекочет мою шею. Он оставляет чувственные поцелуи на моей груди, пальцы проскальзывают под нижнее белье, и я резко выгибаю спину, врезаясь своей грудью в грудь Сойера. В это самое мгновение все мои нервные окончания собираются на кончиках его пальцев, и меня уносит куда-то за пределы этой комнаты. Сойер ловит мой стон своими губами и утягивает в глубокий поцелуй. «О, Господи!» «Надо быть потише», — шепчу я больше самой себе и до боли прикусываю нижнюю губу. «У меня хорошая звукоизоляция», — отвечает он, потершись кончиком носа о мою щеку. «Да». Именно поэтому я слышу, как Зои разговаривает по телефону в соседней комнате. Сойер смеется, а затем снова заставляет меня вскрикнуть. Я подаюсь бедрами навстречу его ладони и понимаю, что больше не выдержу. Я ждала слишком долго, и это я не про сегодня. Обхватив запястье, я отвожу от себя его руку, пока он не довел меня до пика. «Сойер, пожалуйста». Скрестив щиколотки за его спиной, я притягиваю бедра Сойера к своим. Сжав челюсть, он прикрывает глаза на несколько коротких мгновений. «Черт, осторожней, Райлз, одно лишнее движение, и я закончу этот праздник намного раньше, чем мы планировали». Рассмеявшись, я целую его в плечо. Он спускается губами к груди, а я действительно вот-вот начну скулить. Вновь повторяю «пожалуйста», потому что изнываю от желания почувствовать его внутри. Интересно, насколько жалкой выглядит девушка, молящая о близости? Сойер отстраняется, чтобы снять джинсы и боксеры, и я округляю глаза. Вау, а здесь действительно есть на что посмотреть. Сойер достает из ящика тумбочки презервативы, а я приподнимаюсь на локте, чтобы ничего не пропустить. Зажав между зубов квадратик фольги, он собирается открыть его, но, поймав мой взгляд, замирает и усмехается. «Что, он недостаточно величественный? Как бы он ни издевался над моими книгами и описаниями в них, но то, что я вижу сейчас, поистине величественно». «Зачем ты держал меня во френд-зоне так долго?» — спрашиваю я совершенно без сарказма. Мой вопрос заставляет его рассмеяться. Надев презерватив, Сойер возвращается и, полностью сняв с меня нижнее белье, нависает надо мной. Он заглядывает в мои глаза, и я чувствую, что дрожу всем телом, но в самом хорошем смысле. Сойер целует меня долго, заставляя расслабиться. Мои пальцы зарываются в его волосы, и в этот момент остатки моих комплексов окончательно испаряются. «Готово?» Тяжело сглотнув, я киваю. Он медленно входит в меня, и, несмотря на то, что я абсолютно точно готова, все равно чувствую легкий дискомфорт, потому что у меня уже очень давно не было близости. «О, нет», — бормочу я. Сойер замирает. «Я сделал больно?» «Он совсем не холодный. Да и ты далеко не либретто». Его сбивчивое дыхание опаляет мои губы, мышцы дрожат от напряжения. Он вынужденно сдерживается, и это заставляет влюбляться в него еще сильнее. Я чувствую его каждой клеточкой тела, поэтому прижимаю ладонь ко рту, чтобы не издавать громких звуков, потому что не хочу потом встретить многозначительные взгляды Скарлетт и Зоуи. Стать Сойером единым целым — что-то за гранью реальности. Но при этом самое правильное, что было в моей жизни. К глазам подкатывают слезы, но не от боли. «Ты как, Райлс? Порядок?» — обеспокоенно спрашивает он, явно заметив мои мокрые глаза. Коснувшись его щеки, я киваю. «Я люблю тебя, Сойер», — шепчу я, боясь, что болезненное обожание в моем взгляде может его отпугнуть. «С самого детства. Я люблю тебя». Сойер смотрит на меня так, как никогда до этого. Так, будто я призналась в своих чувствах впервые. Так, словно ждал этих слов всю свою жизнь. Чуть повернув голову, он оставляет поцелуй на моей раскрытой ладони. «И я люблю тебя, Райли». А затем он целует меня долго и глубоко, постепенно начиная двигаться. Дискомфорт очень быстро исчезает, сменяясь удовольствием. Я провожу ладонями по его напряженной спине и спускаюсь к пояснице, впиваясь в нее пальцами. Его руки блуждают по моему телу, каждое прикосновение словно пронзает меня насквозь. Когда Сойер набирает темп, мне становится слишком мало воздуха. О, Боже! Комната плывет и кружится, и я цепляюсь за плечи Сойера, а затем подаюсь бедрами ему навстречу, двигаясь вместе с ним. Запустив пальцы в его волосы, я завожу ноги за спину Сойера и прижимаюсь губами к его плечу, чтобы заглушить стон. Он словно издевается, двигаясь сначала быстро, потом медленно, и снова набирая темп. Сойер припадает к моим губам, не в силах отвечать на поцелуи, я лишь жадно ловлю ртом воздух. «Сойер», — с придыханием зову я, хотя толком не знаю, что хочу сказать. Что мне хорошо настолько, что я вот-вот попаду на небеса. Я нахожусь почти на пике. Сойер протискивает между нами руку, чтобы подарить мне дополнительное удовольствие. Я откидываю голову на подушку. Единственное, что я могу контролировать, плотно прижатую к губам ладонь, заглушающую стоны. Шумно втягиваю носом воздух, пока мое напряженное тело дрожит и извивается. Ловлю на себе потемневший взгляд Сойера. В тусклом освещении его глаза кажутся почти черными. Замечаю, как уголок его губ приподнимается в соблазнительной ухмылке, и видеть его таким прямо на мне, чувствовать его в себе — все это обостряет ощущение в сотни раз. «Ты безумно красивая, Райлс». «Отлично. Его слова для меня сейчас буквально синоним удовольствия». Мои веки закрываются сами собой. Перед глазами кружат желтые точки. Горячие волны прокатываются по телу все чаще, отчего пальцы на ногах поджимаются и немеют. Томительная тугая боль внизу живота взрывается, и мое тело накрывает оглушающей волной. Моя любовь к Сойеру взрывается, распадаясь на кусочки, а потом собирается и вырастает во что-то еще более мощное. Это не физика, не химия и даже не трумиротворение. Это что-то за гранью моего понимания, то, что плавит меня изнутри и заставляет любить жизнь. Сойер ускоряется и спустя мгновение прижимается лбом к моему плечу. По его телу пробегает дрожь, которая отдается вибрацией во всем моем теле. Не знаю, сколько проходит времени, пара секунд, минут или вечность. К онемевшим ногам постепенно возвращается чувствительность, но писк в ушах и не думает стихать. Так вот о каких ощущениях писали в книгах. Получается, это не миф? Я с трудом отлепляю от своего рта окаменевшие пальцы, и мне кажется, что уже никогда не смогу отдышаться. «Это было?» — говорю я, облизнув пересохшие губы. «Было?» — Сойер оставляет короткий поцелуй на моем подбородке. «Если скажешь, что было намного хуже, чем в твоих книжках, я выгоню тебя на улицу. Нагишом». «Нет, хочу сказать, что у меня никогда не было так. Это «Вау!» Чувствую, как внезапно загорелись щеки, я едва сдерживаюсь, чтобы не отвести взгляд. «Ты хотела сказать прикольно?» «Заткнись». Он медленно выходит из меня и целует, нежно, до истомы. Я неспешно вожу кончиками пальцев по его влажной спине и чувствую, как мгновенно возбуждаюсь заново. На то я и грешница. «Ну что, во второй раз я сверху?» — бормочу я, обнимая его за шею. Сойер смеется сквозь поцелуй, и я толком не знаю, почему. В аэропорт Фелисити приехала в той же одежде, в которой прилетела к нам. Все вещи, купленные Каллумом, она собрала и отнесла в церковь для нуждающихся. Кажется, она действительно выбрала прежнюю себя. Я долго сомневалась и в итоге тоже поехала вместе с родителями проводить Фелис, хотя в глубине души я просто хочу убедиться, что она действительно сядет в самолет и улетит. Стоя перед зоной стоек регистрации, Фелисити выглядит растерянной. Из-за отказа от косметики она снова кажется немного младше своего возраста. «Обещай сразу написать нам, как только приземлишься. Хорошо?» — просит мама, крепко обнимая Фелис. «И как доберешься до дома, обязательно позвони». «Как-нибудь прилетим в Манчестер. Проведешь нам экскурсию», — говорит папа, заботливо потрепав Фелисити по плечу. Обняв моих родителей на прощание, она громко всхлипывает, обещая обязательно написать, как приземлиться в Манчестере. Когда очередь доходит до меня, Фелис неуверенно перетаптывается с ноги на ногу, не зная, как себя вести. Шагнув вперед, я коротко обнимаю ее хрупкие плечи. «Не буду врать, что буду скучать», — с усмешкой говорю я и, похлопав ее по плечу, отстраняюсь. «Но если честно, мне кажется, что если бы не Каллум, мы вполне смогли бы подружиться». Утерев слезы, Фелис кивает. «Ты сказала, что хочешь снова быть собой, но то, что ты рассказывала об отчиме, не позволяй ему так с собой обращаться, хорошо? Начни портить ему жизнь, как мне. Готова поспорить, он взвоет уже через пару дней». Мои слова заставляют ее рассмеяться сквозь слезы. «Спасибо тебе за все, Райли. Надеюсь, однажды ты сможешь простить меня». Я смотрю вслед Фелисити Ларс до тех пор, пока она не теряется в толпе. На выходе из аэропорта я слышу, как объявляют завершение регистрации на рейс до Манчестера, и чувствую, как от широкой улыбки начинают болеть мои щеки.